Владимир Березин. Свидетель. Читает Владимир Иваний. Летопись будничных злодеяний теснит меня неумолимо. Исаак Бабель. Пусто и хорошо. Нет обязательств. Лучшая профессия, родину. Что? Даже само слово пишется непонятно. То ли с большой буквы, то ли с маленькой. Бога нету. Или все же он есть? Судя по происходящему, все же есть, но я уже никакой не капитан. Да и был им случайно, по воле отца. Вернее, я запасен, запасен, положен куда-то до новых времен. Государство только что поменяло имя и съежилось. Но новые времена непонятны. Никто не знает, придут ли они, не придут. Никому неизвестно, какими они будут. Запас портится. Запасные спят. Солдаты гуляют с пастушками. Дерутся с парнями. Все больше амуниции исчезает в кладовой шинкаря. «Слава богу, война кончилась», — говорят селянки, нянча сорных солдатских детей. «Кто ты после окончания похода?» «Пора по домам. Варить старухам по пути кашу из топора. Травить байки, балуясь чужим табаком». Но это обман, недоразумение. Война высовывается из рукава, будто припрятанная шулером карта. Государства хранят вечный мир. Воюют только люди несут ответственность за будничную кровавую возню. С благословения и без они начинают улучшать жизнь, взяв в руки оружие. Любая драка совершается из лучших побуждений. История эта вечна, скучна. Она повторяется с точностью до запятой, уныло ведя счет истребленным. Даже количество крови в человеке остается прежним. 2-3-литровых банки, так же, как и века назад. Война гудит, как судно в тумане. Ее не видно, но она рядом. Не спрашивай о колоколе, он устал звонить. Боевая сталь еще в руках. Она не покидает этих рук. И не остывают ни рукоять, ни клинок, только согреваются они по-разному. Если нельзя драться по-крупному, дерутся по-мелкому. Войска не распущены, они просто застоялись. Начала у войны нет, а есть только продолжение. Кем ты стал? Кто ты есть во время этого продолжения, приближающегося как Титаник, и айсберг уже неподалеку? Шинкарь вытаскивает заложенное оружие из погреба и раздает, своим или чужим. Остается лишь сочинять письма до востребования. Я начал черкать что-то на обороте карты, прямо в поезде. В поезде писать было странно, сложно и просто одновременно. Сложно, потому что качает неудобно, карандаш клюет бумагу. С другой стороны, всегда есть о чем. Вот в тамбур вошел небритый парень и тут же, отвернувшись к запотевшему окну, вывел на стекле по-русски «Джохар». Нужно записать и это. В вагоне уже давно воцарился особый запах полежавших вареных яиц, вчерашней котлеты, потных детей и несварения желудка. Это мир, где одинокому не дадут пропасть. Поднесут ему помидорчик, насыплют соли на газетку, одарят картофелиной во влажной кожуре. В этом мире стучали друг о друга какие-то незакрепленные детали, хлопала дверь тамбура. Впрочем, я ехал и ехал, валился под колеса ясный солнечный день. Мелькнули купола Спас-Андроневского монастыря, засуетились от поездного ветра банки и бумажки на склоне, блеснули крыши гаражей в зоне отчуждения. Меня сморило, и сразу же явилось видение. «Адские врата». Железные, огромные, с колючей проволокой поверху. А вокруг был лай конвойных собак и крупа, несущиеся в лицо. Но не меня охранял конвой, а я сам был им. Хотя все ехал и ехал. Ночь окутывала мир. Побаивался я таможенников и пограничников и не знал, чего хотят они от меня. Ехал подальше от любви и от дел. В школе я так мечтал поехать в Венецию зимой. Поехать на поезде. Через все многочисленные границы, поехать так, чтобы меня будили пограничники всех крохотных стран, пятная мой паспорт разноцветными печатями. Я жил неподалеку от вокзала и, торопясь на электричку, видел прицепной вагон на Венецию. Точно такой же, как остальные зеленые вагоны, но с этой сказочной табличкой на борту. А этой весной я выходил на холодные перроны, смотрел, не пахнет ли югом. Вот вывалился из вагона на перрон бодрый старикан, и, тупо глядя в пространство, раскатисто произнес: «Граждане куряне, все ли вы с...» Тут он оборвал стих, а, постояв молча, пропел. «Пиво жигулевское, розовые раки, приходи ко мне, девчонка, я живу в бараке». И так писать очень трудно. Так бы я хотел начать, но начал с того, что никакого Крыма нет. Его, собственно, не может быть. Неизвестно никакого доказательства его существования. Все имеющиеся косвенны и напоминают известное «корабль, удаляясь, исчезает за линией горизонта». Значит, это не значит ничего. Географические карты доказывают существование сотен городов, и некоторые из них даже с миллионным населением. Где, например, город Свердловск? Между тем, ни на какой карте не найдешь рая или ада, в существовании которых уверено огромное количество людей. Итак, Крым существует лишь в воображении, но я медленно приближался к нему. Я видел, что свободного места в поездах стало мало. Люди везли что-то важное и для себя, и для других, но меня это не очень занимало. Поезд был набит странными людьми. Они, как казалось, 11 месяцев занимались каким-то глубоко противным им делом и, наконец, усевшись на вагонные полки, приступили к другому, настоящему. Мои попутчики не понимали смысла моего перемещения. Меня несли не средства транспорта, а средства перемещения согласно желтому плацкартному билету. Цыганки напрасно звенели своими манистами, сверкали золотыми зубами, и напрасно грязные босые дети, плача, плясали на жарком станционном асфальте. Я знал все, что со мной будет. Взгляд оставлял их внизу, ниже двойного железнодорожного, закрытого на вечную зиму окна. Вот они переместились с его левого края на правый, исчезли. Их громкие крики еще слышны, но звук колес становится громче. «Перемещение» — вот ключевое слово, между тем, думал я. Хотелось что-нибудь записать, все равно что, записать, заменяя общение со спутниками. Впрочем, спутников у меня уже давно не было, были только попутчики. А с попутчиками давно перестал я желать общения. Во время этого долгого перемещения одиночество следовало за мной. Но вот я, наконец, достиг мыса Тарханкут, где степь обрывается в море, а вода плещет в скальные ниши. Сверху, сквозь прозрачную воду, были видны камни на дне и зеленые пятна водорослей. А над всем этим жили, двигаясь подобно гигантским насекомым, радиолокационные антенны, и каждая раскачивалась, вертелась по-своему в разных плоскостях. Я смотрел с обрыва на склон и заходящее багровое солнце. Что-то рвалось в самом сердце, и казалось, что нужно запомнить навсегда или записать это что-то. Но долго такое состояние не может длиться. Снова нужно было выходить к людям. Вблизи Тарханкута я пристал к лагерю религиозных людей. Они были мало приспособлены к полевой жизни. Странно в ней беззащитными. Я чинил им палатки, орудуя кривой иглой, и разговаривал о вере. Были хозяева в этих разговорах похожи на тренированных пилотов в нештатной ситуации. Мгновенно перебирали заученные варианты реакции, а когда становились в тупик, отсылали к братьям по вере, по месту жительства оппонента. Я отвечал им чужой фразой, чтобы не спорить. «Приятель мой, объемный чудной человек», слоняясь по Москве за однокурсницей, задумчиво повторял: «Непросто это, Татьяна, непросто». Эту фразу и я печально тянул, вздыхая в ответ на тягучие речи этих свидетелей высшего знания. И значило это, что не спорю, но и не соглашаюсь. При этом я думал про себя о том, как красиво и метафорично имя этих людей — «Свидетели». Как многозначительно это название и как странны эти люди. Лагерь напоминал пионерский, с дежурствами, первой группой, второй группой, какими-то начальниками. Пробираясь в ночи между палаток, я видел, как они ведут при скудном свете переносных лампочек свои политзанятия. «А на это», — слышался голос невидимого инструктора, — «нужно рассказать притчу о жучке. Дело в том, что...» Море гремело в двух шагах от палаток. На полоске песка, заглушаемые прибоем, разговаривая, стояли две маленькие девочки. Одна твердила другой: «И весь этот мир подарят нам там». А другая отвечала, сообразуясь какими-то пророчествами: «Но этих звезд мы больше не увидим». И неведомая мне самоотверженность была в словах этой маленькой девочки. Неведомый подвиг. Дескать, эти звезды так красивы, но если так надо, я готова проститься и с ними. Но я был далек от этих жертв, и они мне не нравились. Пришлось покидать их лагерь в темноте, и это тоже похоже на метафору. Была ночь, и лагерь спал. Как и все эти дни, грохотало море, и неравномерными вспышками бил маяк с мыса. Я взвалил на себя рюкзак и, перешагивая через растяжки палаток, пошел к дороге. Автобусы не ходили, а путь до ближайшего городка мне предстоял не близкий, километров 30. Пока я шел, начало светать. Потом, сменив автобус на троллейбус, попал я на шоссе к морю. Там жил один мой знакомец. Он обитал в убогом домике, похожем на школьный пенал. Пенал имел крохотное отделение для карандашей отдыхающих. Прислонив рюкзак к стенке, я приоткрыл дверь. Он спал ничком, как убитый солдат. Много кто в моей жизни спал так. Мы с ним путешествовали из одного конца полуострова в другой, окунаясь в духоту автостанций и подъезжая на попутках. Местный поезд, задыхаясь, вез нас спиной вперед по степи, мимо пересохших озер и жухлой травы. Вместо названия единственной станции было написано «Кафе «Встреча»». Это было указание на будущее знакомство. Сидя на обочине, мы разглядывали виноградники, утыканные бетонными палочками. Поля эти были похожи на плантации растущих телеграфных столбов, совсем пока маленьких, белых и чистых. Машины проносились мимо. Загорелая рука, высунувшаяся из окна, рассеянный взгляд. Выбритая наголо женщина за рулем, старик, везущий доски на крыше, семья и мальчик, прилипший к окну. Ехал грузовик со странной конструкцией в кузове, похожий на гиперболоид. Мчался продуктовый рафик. Пыхтел тяжеловоз с огромной черной трубой на прицепе. Все ехали куда-то, наверное, тоже находясь в поисках смысла. Но вот и нас подобрал автобус, и мы присоединились к братству перемещения. С нами ехали татары. Говорили они чудно и быстро. Ехала женщина с девочкой позади нас и говорила с дочерью наоборот, медленно, как неисправные магнитофоны того времени. Автобус проскакивал ущелье и въезжал в деревни, а сами деревни заканчивались длинными навесами для сушки табака. Там висел настоящий табак, зелено-желтый, кольцами навязанный на веревке. У Владиславовки, под стеной железнодорожного сооружения, было изображено нечто совсем забытое. Четыре коричневых лица и подпись «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Была пора, когда таких лиц было трое — русский, негр и китаец. Потом китайцы стали заменять вьетнамцам. Здесь всех строителей коммунизма уравняли палящее солнце и пыль. Молодость разных народов была неразличима. Мы лениво курили, разглядывая неизвестный стройотряд. «Это ничего», — глубокомысленно сказал мой друг. «В Феодосии на автостанции есть вывеска «Пункт гигиены». Это сортир». Мы забирались в горы и рассматривали созвездия на выгнутом южном небе. Деловитые спутники-истребители перемещались по его картонной черноте без всякого билета. Мимо нас пролетали жучки, мошки и бабочки пролетали мимо нас. Большие птицы, взмахивая крыльями, пролетали мимо нас. Муравьи, с шорохом перебирая лапками, пробегали мимо нас. Стада баранов поутру, звеня колокольчиками, проходили мимо нас по каменистым дорогам. Осмысленная жизнь проходила внизу, мимо нас, лежавших на макушке холма. На горном плато мы встретили одинокого толстого человека в панамке, который громко бормотал, уговаривая самого себя. «А вот и чебрец, ему можно, значит, можно, если без корня. А вот и саранча, ее и с корнем можно, и никому не повредит». Короткие толстые пальцы человека шевелились в земле, как червяки, а карманы его наполнялись разноцветной травой. Солнце заходило между холмами, окрашивая наши лица в алый цвет. Лежа на обрыве полуострова Казантип, друг мой изучал ракушки. Ракушки держались на клейких соплях сидящих в них улиток, так что это были скорее не ракушки, а раковины, примостившиеся на каждом камешке в бухте. Обернувшись, я рассматривал стройку Крымской АЭС. Казантип был объявлен заповедным, и, может, оттого, а не вопреки этому, в каждой бухточке стояла палатка, а в воде вместе с полиэтиленовыми медузами отдыхали нарушители. У горизонта Азовского моря медленно перемещалось какое-то корыто. Перемещение. Вот что гнало нас с Казантипа в безводную долину грязевых вулканчиков под Булганак, где на гладких серых зеркалах лопаются метановые пузыри. Мы снова пересаживались с автобуса на троллейбус. Троллейбус же вез нас к морю. По морю мы плыли на чадящем кораблике серии «Александр Грин», рывками перемещавшегося в пространстве. На причалах толпились люди в соломенных шляпах, снимающие с себя, как майки, обгоревшую кожу. Из-под навесов нам уже кричали, призывно поднимая стаканы. Мы скидывали рюкзаки и подсаживались. Луна заслоняла солнце, но стаканы не успевали высыхать. В нашу компанию вливались маленькие бутылочки с крымским рислингом за 90 копеек. Нас сопровождала Мадера Крымская с картой полуострова на этикетке. Утром наш взгляд встречал коньяк-коктебель в пузатой бутылке. Стоя на тумбочке, она, эта бутылка, давала повод приподняться с кровати. В генуэзском кабаке нам наливали портвейн в трехлитровые банки, а у автобусной остановки мы запасались пивом. Под столиком я коллекционировал бутылки. Вот «Бастарда», вот «Айсерес», вот «Массандровский портвейн» разных цветов. По этим названиям можно было вести календарь. Будь моя воля, я бы называл вина шекспировскими именами. Белое сухое — Офелия, портвейн — Полоний, горькая настойка — Король Лир, ну и, конечно, коньяк — Гамлет. Впрочем, закавказские личные имена давно уже включили в себя этот ряд. По телевизору, между тем, шла реклама со словами «спокуса смаку». Я воспринимал эти слова как закуску. Закуски во всех смыслах у нас было маловато. Бывшие советские республики оказались чем-то вроде женщины, с которой у тебя был роман, но вы расстались, и эта женщина прожила уже самостоятельную жизнь, чуть состарилась, достигла чего-то, и вот вы встретились, и ты пытаешься ухаживать за ней снова. Сколько ни любовались мы, словно герои великого де Костера, своими флоринами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек. И снова вокруг нас вращались Владиславовка, Щепетовка, Приветная, Соколиная, снова Приветная. Случайно я попал в гости к уцелевшим евреям, вернее, вовремя уехавшим. И теперь мы пили жидкий чай и слушали тревожные еврейские песни. Уцелевшие старики кивали в такт своими бородами, похожими на грязные клочкастые подушки. Я представлял себе, что это осколок другой идеи, мифической автономии евреев в Крыму. Кажется, за это расстреляли еврейский антифашистский комитет. Богоподобная власть решила, что Крым тождествен земле обетованной, объектом устремления, замещающим Эрец-Исраэль. Один мой знакомый кинематографист на вопрос, почему все съемки советского кино происходили в Крыму, ответил: «Очень просто. Все дешево и все есть». Действительно, все было. Практически любой тип природы можно найти в Крыму. Это превращает Крым в Эдем, рай-заповедник. Этот кинематографист рассказывал мне, что не только кавказских пленников лучше снять в Крыму. Однажды группа отдыхающих у Нового Света заглянула в туннель, пробитый в скале для царской дороги. За прошедший день внутренность тоннеля изменилась. На его стене появилась стальная дверь с кнопочным управлением. Люди задумчиво ковыряли кнопки. Дверь не открывалась. Потом выяснилось, что эта дверь на американскую военную базу из приключенческого фильма про военных моряков. Идя по лесу, можно обнаружить истлевшую боевую колесницу и останки летающей тарелки. Что, спрашивается, больше реально, современная военная техника или обнаруженный тобой в пляжном песке шлем римского легионера с мосфильмовским клеймом? Я опять думал о войне, потому что это была очень странная часть человеческой деятельности. Она была присуща всем народам, и в каждой стране было Министерство обороны, но ни в одной — Министерство нападения. Проезжая на троллейбусе мимо села Перевального, точно посередине между Симферополем и Алуштой, я постоянно встречал толпу негров в солдатских шинелях советского образца. Военная история Крыма удивительна. Даже если делить мемуарные цифры на воображаемый коэффициент правды, партизанские действия в Крымских горах поражают. Горные аэродромы оборонялись от немыслимых полчищ вражеских солдат. При этом Крым — странная земля с налетом ничейности. Она принадлежала всем и одновременно никому. Какой-то очередной наш собеседник говорил, что согласно мирному договору с Турцией 200-летней давности, именно она, Турция, а никакое другое государство, должно владеть Крымом. Я никогда не спорил в разговорах о политике. «Да-да», — говорил я, — «Турция, как интересно». Миф косвенно сообщал о том, что Крым не принадлежит никому, как не может принадлежать никому Царство Божье. И точно так же, как метафора не может принадлежать никому, она может лишь иметь исторические корни восприятия. Впрочем, и это я хотел записать, потому что эти законсервированные разговоры могли потом пригодиться. Но горный рай был опасен и без войны. В начале 80-х по рукам моих друзей ходила книжка «Осторожно, горы». Это было руководство по технике безопасности, написанное не столько для туристов, сколько для отдыхающих. Оно больше напоминало страшный сюжет. На охоту поехало 6 человек, а вернулось-то только 4, двое-то не вернулись. Несколько туристов в жаркий летний день замерзли в Большом каньоне. Курортника снимали со скалы при помощи вертолета. Студент с переломанным позвоночником жил в пещере еще сутки. Школьники заразились энцефалитом. Море выносило утопленников десятками. Купальщица умерла в мучениях после встречи с медузой. Много лет назад я был в этих горах. Поднимался вверх и опускался вниз вместе со своей будущей бывшей женой. Стоял ноябрь. Моросил дождь, между тем воды в горах было мало. Приходилось черпать ее из каменных ванн, настоянную на буковых листьях. Черный этот настой был явной отравой, как настой на мухоморах берсеркеров. На плато Караби мы оставили рюкзаки, чтобы добежать до края. Закатное солнце валилось в тучи, кровенило их, как вату. Зрелище стоило того, и мы несколько минут зачарованно наблюдали этот катаклизм. Начался ветер. Снизу, как тесто из квашни, вывалился туман и пошел на нас стеной. Туман опережал нас, хоть мы бежали к нашим припасам. На рюкзаке, оставленные в 200 метрах, было невозможно обнаружить. Начался дождь. А в полночь повалил снег. Начинался между тем праздник Октябрьской революции. Спасения не было. Я разломал дорогую диковину аудиоплеер и развел костер в карстовой воронке. В 3 шагах от костра было холодно, рядом жарко, а сверху на нас лила оттаявшая вода с дерева. Мы грели друг друга телами и отчасти грели крохотный костер из веток этого дерева, покрытых льдом. Наутро мы увидели, что все запорошило, и на плато молчаливо лежит толстое ватное одеяло, выпавшее из туч. Потом мы спускались по белому склону гор, и это была Япония. Темно-красные ягоды дрожали на черных ветках. Мягкий снег уже перестал идти. За сутки была прожита судьба. В горах осталось лишь пустое место, где мы любили. Крым — это метафора личной жизни. Отпускной роман, студенческие каникулы, предел романтики развитого социализма, путешествие в Ялту на 3 дня зимой, с расплатой за легкомыслие, потому что ничего не значащего в жизни нет. Литература-центрическая цивилизация имела в Крыму множество точек привязки. Чеховская Ялта, Бунин, суетливость и поэтичность гражданской войны, описанная Сильвинским, стихи Мандельштама, Паустовский и один из самых страшных текстов, написанных Аркадием Гайдаром. В этом тексте есть все. Будущее крымских татар, пионеры-герои, барабанщики, спрятанные ружья, смерть, любовь и военная тайна, который никто никогда не узнает. Предвестником беды маячил рядом с Коктебелем мыс, по странному совпадению названный Лагерный. Однако совпадений не бывает. Главной точкой крымской литературной метафоры был Коктебель. В его исконном названии был оттенок фронды. Коктебель был структурирован, как и вся русская литература XX века. Каждый из ступающих на узкую полоску бухты играл свою ритуальную роль. Все приезжали туда, где языкат грозил пожаром Турции закат. А теперь эпоха кончилась вместе с шорохом камешков под колесами растаможенных автомобилей. Крым перестал быть дачной столицей русской литературы. Лишь одиноко торчало над горами какое-то сооружение. Если находили знающего человека, то он отвечал: «А, это искусственная луна». Что это за искусственная луна, знающий человек, как правило, уже не знал. Это была метафора. По слухам, у русской литературы было время солнца и серебряный век. Теперь кончилось даже время искусственной луны. Знак искусственной луны занял свое место среди приличествующего ему окружения, среди печатных знаков. Я ехал и ехал, куда-то в никуда, понимая, что путешествую между разными людьми, и они передают меня друг другу, как эстафетную палочку. Это мне нравилось, потому что невозможно было привязаться к ним по-настоящему. Нравилось мне это и тем, что и одиночество держалось на расстоянии, не решаясь приблизиться. Впрочем, скорее оно было похоже на снайпера в засаде. Я поднимался на пустынные равнины Яйл, горных пастбищ, и вспоминал весенний Крым. Там мысли об одиночестве тоже занимали меня, когда я доходил до края Яйлы. Нехитрый мой ночлег обустраивался быстро, а до сна было еще далеко. Той давней весной я приехал сюда после школьных каникул, и оттого Крым был пуст. Тогда мне не встретился ни один человек наверху, и это было хорошо. Я спал у ручного огня и был спокоен той весной. Лежа под перевернутой чашкой неба, я перебирал в уме все то, что не успел в жизни. Сколько я не искал сейчас прежних стоянок, я не нашел ничего. И это было правильно. Когда бы обнаружились приметы прошлых ночевок, одиночество безжалостно сдавило бы мое сердце. А теперь можно было вспоминать другие горы. То, как мы шли вдоль мутной реки, а у меня за плечами болтался уже не рюкзак с альпснаряжением, а мешок с рацией и запасными рожками к автомату. Такие воспоминания хотелось отогнать, но в моем одиночестве они приходили снова. Я добрался до Коктебеля и начал искать свою знакомую, обещавшую устроить меня на постой. Однако я не понравился хозяину, и он отказал мне в проживании. Мысль о том, что сейчас нужно ходить по домам и спрашивать комнату, была отвратительна. Так и вышло. Всюду мне отказывали. Не было места на одного. Двоим или троим устроиться проще, а для одного комнат не строят, они невыгодны. Одному устроиться трудно, и это опять имеет какой-то двойной смысл. Я спустился на пляж и начал думать дальше, греясь на солнце и от грусти не боясь обгореть. Море ворочало соленую воду, и ходили задумчиво по пляжу голые женщины. Было их много, и от нечего делать я рассматривал их загорелые груди. Упругие, круглые, отвислые, остроконечные, плоские. Рядом со мной сидела женщина в нижней части бикини, и я с удивлением обнаружил, как мало она отличается от мужчины. Было непонятно, что я вижу, сильные мужские мышцы или маленькую женскую грудь. А в стороне сидели еще две, очень красивые, как мне казалось. Можно было бы, наверное, найти в них, в этих женщинах, какие-нибудь недостатки, но мне этого совсем не хотелось. Отчего-то мне было больно глядеть на одну из них. Это была не зависть к их красивой жизни, нет. Я думал, все надо запоминать. Я глядел на женщин без вожделения и думал, что когда стемнеет, я раскатаю свой спальник где-нибудь на сопке и засну. А утром, может быть, поеду дальше или снова поднимусь на плато, с которого напрасно спустился. Берег был уже застроен и превратился в подобие торгового пассажа. Днем там вовсю стучали молотками, что-то привинчивали, готовились к сезону. Но лишенная тентов и стульев, навесов и прочей дребедени, эта местность напоминала стройку с торчащими повсюду прутьями арматуры. Впечатление усугублялось ночью. Белый свет прожекторов заливал строй площадки. Гавкала караульная собака, а за каждым забором этой лунной поверхности росла, как трава, стальная арматура. Как-то меня сюда привезли в детстве, а теперь я вернулся сюда в ином качестве. Я хотел перестать быть читателем и начать фиксировать мир самостоятельно. Тогда я не завидовал этим людям, нет. И сейчас во мне не было зависти. Тогда я не считал писателей небожителями, а просто воспринимал их как чиновников Министерства литературы. Они были далеки и от меня, и от зависти. И теперь я не завидовал, потому что никакого министерства уже нет, как и нет самой функции литературы. Оказалось, что за это время Коктебель застроился во вполне турецком стиле. Что-то в дорогих коттеджах было общее с теми турецкими виллами, которых я видел много. Акценты времени сместились, поэтому языковые оговорки были важны. Я слышал, как кто-то из прогуливающихся до обеда, стоя за моей спиной, сказал: «Гора Святого Клементьева». Планерская исчезла вместе с советскими планеристами, и Клементьева никто не помнил. Да и планер, установленный на горе, давно кто-то утащил. Я катал в ладони гальку, осыпающуюся на кожу морской солью. А на набережной, вернее, на гальке у прибоя, лежала туристическая пара. Рюкзаки отброшены в сторону, мальчик спит, укрывшись штормовкой, девочка сидит рядом, обирая что-то на нем. Издали кажется, что она ищет блох. А известный швейцарский писатель так писал в своем автобиографическом романе. «Были похожие на леденцы зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь. Эти осколки он приносил нам для оценки, и если на них были синие шевроны, или клеверный краб, или любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезанной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвертого, найденного ее матерью 100 лет тому назад, и так далее. Так что если бы можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком, бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок. Я грел в руке камешек 30-летней давности и думал, как положу его в вазочку в буфете. Я держал в ладонях те же камешки, что и когда меня привезли сюда первый раз. Среди них были зеленые и белые бутылочные стекла, мгновенно обкатанные волнами. Но теперь я думал, не сложится ли из них одна и та же волошинская или, наоборот, фадеевская бутыль. Эта мысль, как мысль о выращивании анекдотичного английского газона, занимала меня в прогулках по набережной. Писательская столовая была закрыта на вечный ремонт. Вензель ССП был причудливо сплетен в традициях русского модерна, но теперь не сообщал ничего. Про смерть коктебельской культуры писали много, но я имел дело не с трупом, а с прахом. Зловония здесь не было. Серый порошок, запах времени, чуть затхлости, и все. Крымская литература — это киевский бородач, что бегал в своей хламиде по скалам, и вятский человек Гриневский. Все они превратились в туристические достопримечательности. Логичная расправа времени. Как-то я ходил столоваться в заведение под консервно-жестяной вывеской, изображавшей голову рыцаря в шлеме. Под потолком, разумеется, висело закопченное колесо. Называлось заведение «Камелот» и подманивало группой бандуристов. Бандуристы, впрочем, играли не на бандурах, а на вполне современной технике, все больше тяжелый рок. Время от времени к музыкантам подходил кто-нибудь, чтобы дать им денег. Денег им давали для того, чтобы они сделали паузу минут на 15. Музыкантов, впрочем, было больше, чем посетителей. Иногда казалось, что они просто навалятся на пришедших и волей-неволей заставят их слушать, и только тогда вернут деньги. Спал под аппаратурой не то пес, не то медведь. «Давайте мы вам музыку включим», — говорили мне в разных городах Крыма разные бармены и барменши. «Давайте», — говорил я, — «только Владимирский Централ не надо». Между тем, когда я ехал в маленьком автобусе, то там звучала какая-то украинская версия блатного шансона, женская и злобная. Исполнительница следовала канонам Михаила Круга и напряженным голосом рассказывала о девчонках на этапе и молодом конвоире. И в такси я слушал банду криминальных бандуристов. Они, по сравнению с теми, что играли и пели в прибрежном кафе, были детским хором. А в другом автобусе меня окунали именно во Владимирский Централ. Но счастье было в том, что курортный сезон не начался, и спрос на Владимирский Централ отсутствовал. Я был существом из параллельного мира, мира параллельного литературе. Сейчас уже не стоял вопрос, можно ли жить за счет литературы. Вопрос оказался в том, можно ли ею просто заниматься без ущерба для себя. Так я размышлял, исследуя внутреннее пространство прибрежного ресторана. Например, за карликом-кактусом на окошке лежала кем-то припрятанная сигарета. Музыканты наяривали, а я думал о ресторанных жителях. Вечером они сходились в кабаках, чтобы незнакомым показать шрамы, а у знакомых еще раз попросить денег. безнадежно и тоскливо. Трещали задираемые рубахи, шрамы оказывались не там, где их искали, а денег и вовсе ни у кого не было. Раньше один сезон на курорте кормил год. «А самое замечательное, — говорил один музыкант, — когда лет 20 назад попадался нам отпускник с северов, когда нам встречался настоящий нефтяник, а тогда в этом слове было почти то же самое, что и сейчас, то, отработав пару дней, можно было собирать инструменты и завершать сезон. Теперь все стало блюзом, в смысле того утверждения, что блюз — это когда хорошему человеку плохо. Но ты-то сам всегда считаешь себя хорошим человеком, хотя люди были разные. Утихли давние бандитские войны. Если отодвинуть в сторону страх и людскую беду, это было очень странное явление. Игры с оружием, молодых невоевавших людей, что были отчасти погоней за настоящим, за реальностью. Большие бандитские разборки недаром назывались войнами. Со шмайсерами недавно воевали друг против друга на Карадаге частные геологи. Один человек, который, по слухам, скупил Коктебельскую набережную, разметил ее масляной краской по квадратному метру и принялся сдавать художникам. Но еще он писал стихи. На одном из ресторанов набережной было аккуратно выведено: «Кровавым рубином закат, на лес изумрудный струится, волны бирюзовый накат, на берег опаловый мчится, и брызги летят хрусталем, сверкают на скалах цирконом, и чайка, взмахнувши крылом, несется со сдержанным стоном». Да, так оно и было. И я написал о своей жизни со сдержанным стоном. В любое путешествие надо брать с собой одну, только одну книгу. В тот раз я таскал с собой в рюкзаке средневековые хроники о плавании святого Брэндона, о путешествии на спине кита, о спорах пить или молиться на этой круглой спине, о том, что ход в царство мертвых отпирают только карликам и детям, потому что этот ход похож на ткань типа гортекс. Приходится употреблять это слово, потому что скажешь сейчас «система ниппель» — не поймут тебя, а про ткань гортекс, что не пропускает дождь и выпускает наружу пот, поймут наверняка. Святой Брэндон уплыл в освояси, вколотил в ирландскую землю свои монастыри, а я вернулся из странствий только со вкусом ирландского пива на губах. Это большая разница. Со сдержанным стоном, да. Само по себе путешествие для русского человека есть подобие кары или послушничества. Оттого такой ужас в русском человеке вызывают люди, что отправились в странствие. Я шел по ночной набережной спорым шагом, точь-в-точь, как много лет назад, и старые стихи надо было чуть подправить. Так долго порознь прожили, что вновь 2 сентября, пришлось на вторник, что и 30 дней над морем, языкат грозил пожаром Турции закат. А приехав теперь, я думал, что, наверное, стоит подняться наверх и не искать комнату, потому что Ейла принимает всех. Я еще думал, что надо ехать в какое-нибудь другое место, на север, скажем. Но ехать на север, за свои, не нанявшись на работу, мне было не по карману, хотя там мне было когда-то хорошо. Хорошо было до изнеможения идти по речной гальке с карабином, прикидывая, как высоко удастся подняться по реке. Сослуживцы брели сзади, говоря о своих женах и о своих окладах. Реки разделялись на широкие рукава и текли по этой гальке, а солнце было такое же жаркое, и как здесь вдали маячили горы. Голубые и синие на горизонте, они становились темно-коричневыми на карте. Пересмотрев за свою жизнь множество топографических карт, сейчас я понял, что большинство этих листов с секретными грифами были желтыми или коричневыми. И на Памире мне было хорошо, но там идет война. И в Абхазии идет война. И, наверное, мало осталось от того ресторанчика, в котором мы сидели после месяца восхождений и перевалов. Над Бзыбью, шум которой в верховьях я так любил, и вот вспомнил снова, автоматные очереди сейчас слышнее шума, текущей с гор воды. А еще чуть в стороне и южнее мне дороги нет, и это особая история. Но вышло так, что я снял таки угол. Хозяйка не спросила не то, что моего имени, но и города, откуда я приехал. Она была совершенно пьяна и не сразу нашла смешной ключик от висящего замка для моей двери. В комнатке все было кривое и косое. Кривой стол, слоняющаяся по углам проводка, потолок, катившийся навстречу полу, пол, падавший в угол, как на рисунках Шагала к мертвым душам. Трущобное место, где я поселился, звалось Шанхаем, видать, по количеству домиков и домишек, прилепленных друг к другу. Я быстро прижился, усвоил, казалось, давно забытые обычаи жизни на пляже, куда приходил теперь по праву. Свершилось превращение путешественника в отдыхающего. Соблюдая сиесту, я разглядывал мир в щелочку между косяком и длинной, колышущейся на ветру занавеской. Проходил мимо моей двери немолодой сосед-украинец вместе с женщиной, и я все не мог понять, кто она ему — жена, любовница или дочь. Было интересно про себя решать этот вопрос, вслушиваясь в их слова, которые иногда доносились до меня, и каждый раз давать на него новый ответ. Проходил другой украинец, старик, с виду похожий на отставного офицера, а жена шла за ним будто в строю. Проходили навстречу в туалет стройные распутные харьковчанки. В туалете этом, в совершенно коннан-дойлевской традиции, лежал справочник по пчеловодству. Туда и сюда бегали московские студенты. Иногда я заходил к ним на огонек. Ребята ловили мидий. Нужно было встать рано, чтобы опередить конкурентов, и моей обязанностью было разбудить соседей. Чем глубже, тем мидии были крупнее, и можно было быстро набрать ведро. Мы варили их в огромной сковородке и разговаривали, сидя в тени навеса. Макая нежное мясо в горчицу, я говорил ребятам, что, дескать, наша разница в возрасте не так велика, чтобы нас не считать за одно поколение. Я кривил душой, так как это было действительно другое поколение. И уже не первый год в своих глупых метаниях я произносил эту фразу, адресуя ее моим случайным попутчикам одного и того же студенческого возраста. Но сам я становился все старше и старше. Я представлял, как когда-нибудь буду подсаживаться к людям на остановке и рассказывать им свою бесконечную историю. Нет, лучше это все-таки записывать. И эти уверения были приметой одиночества. Одиночество — вот способ существования. Кто-то говорил, что оно — естественное состояние человека. Этот кто-то считал, что оно необходимо. Я не помнил точной цитаты, все равно все одиноки по-своему. Самое удивительное в моем одиноком-одиночном путешествии было то, что, зная, какой ужас и отчаяние порождает оно, я каждый раз повторял эксперимент, раз от раза забираясь во все более дальние края, обжитые и нет. И там оно, одиночество, приходило ко мне, чтобы начать свой неспешный разговор. Я снова начал писать, заниматься странным, несвойственным мне делом. Писалось легко, особенно днем, когда Шанхай пустел, и глубокой ночью, когда успокаивались и засыпали вернувшиеся с ночных гуляний люди. Я думал о любви, о ее трагическом зависании над пропастью, когда еще ничего не произошло, но уже ничего не поправишь. Это было много легче, чем вспоминать про убитых. Потому что, когда очень молод, их не так жалко, а вот потом жалко и себя, и их. Занавеску трогал ветер с моря, и то, что я делал, было не литературой, а всего лишь заметками, свидетельскими показаниями, записанными начерно, будто для будущего выступления перед суровыми людьми в мантиях и черных шапочках. Какой я, к черту, писатель? Я местный мельник или ворон, а в лучшем случае — свидетель. Верещали уже ночные цикады, а я работал в своей кривой комнате. Иногда что-то начинало получаться, тогда нужно было остановиться и проверить свои ощущения, а потом, переведя дыхание, снова отправиться в путь. Такая работа часто напоминала мне убыстряющийся спуск с горы. Эксперименты с бумагой и карандашом заводили меня настолько, что для успокоения я отправлялся гулять. Сначала я шел по трассе, потом сворачивал на улицу, ведущую к набережной. На этой улице я жил ровно 20 лет назад, в светлом и свежем апреле. Я ничего не помнил из той давней жизни. Может быть, остались в памяти фальшивый мир декораций на берегу, да холодный весенний ветер, но круглая дата моего приезда отчего-то казалась мне значимой. А теперь, проходя по незнакомому поселку, для разнообразия я начал останавливаться в залитом красным светом кафе, где рыдала гитара, где курили, передавая друг другу сигарету. Выжившая из ума старуха приплясывала под тоскливые романсы, хлопала в ладоши, вскрикивала. Там я пил массандровский портвейн и опять разглядывал соседей. Как ни крути, женщины, освещенные зловещими кровавыми лампами, были прекрасны. В эти моменты я ловил себя на том, что все время скатываюсь к проблеме пола. Но эти женщины были еще и символом иной жизни, и я желал на самом деле не их, а эту жизнь, наполненную, казалось, особым смыслом и радостями. Потом я познакомился с гитаристами. Сперва меня немного раздражало, как после каждой песни они намекали публике, что будут жить в поселке, пока хватит денег. При иных раскладах им пришлось бы уезжать на утро. Но в конце концов это было частью их работы. Играли лабухи довольно прилично, а один был еще и поэтом. Приличным или нет, я не мог понять, потому что песни у лабухов были чужие, стихи были тоже чужие, и вновь рыдала гитара, будто сместилось время, будто, сменив извозчиков на автомобиле, приехали гулять непманы, и снова придуманные цыгане запели перед столиками. Я подружился сначала со вторым гитаристом, а потом и с первым, главным. Мы несколько раз пили и разговаривали в маленьких ночных двориках, и я был рад, попадая в тон разговора. Разговор велся ни о чем и означал просто «мы одной крови, ты и я». Хотя мы не были одной крови. Я просто любил случайную уличную музыку. Она казалась мне необязательной и прекрасной, принадлежащей к миру ночных посетителей кафе. А утром можно было уйти в тихую бухту, а потом снова отправиться на рынок, менять ненастоящие украинские деньги на помидоры и вино. Однажды, таким утром, ко мне на рынке подошел незнакомый парень, и мне он сразу не понравился. Парень был коротко стрижен, а фигурой походил на овал. Что-то невыразимо хамское было в его лице, и это-то меня насторожило. Он верно назвал мою фамилию и предложил зайти к нему в гости. Я мучительно думал, где мог с ним встречаться. В здешних застольях я никогда не терял памяти, а из прежних знакомых никто не напоминал моего собеседника. Зато я видел много таких людей в московских и иных ресторанах. Они стояли у блестящих полировкой машин или курили у дверей офисов. Это были рядовые, бессмысленной необъявленной войны, войны против всех. Я видел их и в московском летнем кафе, наполненном этими овальными людьми, когда сам сидел там вместе с бывшим полевым командиром Багировым. Впрочем, он был маленьким полевым командиром, начальником не поля, а полянки. Багиров разглядывал женщин и говорил о расставании. «При расставании хочешь сделать как лучше», — говорил он, «и от этого становишься похожим на собачника, который отрубает хвост своему псу по кусочкам из жалости». Багиров смотрел на евших и пивших овальных людей и снова рассказывал об одной женщине, давным-давно приходившей к нему раз в неделю, с 4 до 8. «Я сразу стелил постель и приносил подушки. В общем, это был идеальный вариант для творческого человека». Но в его словах не было цинизма. Он относился к женщине как к змее, просто не давая боли потери себя ужалить. А он терял все. Удачи протекали через его пальцы. И он стал похож на дервиша. Бывший полевой командир Багиров был романтиком, даже внешне похожим на Че Гевару. И родись он на 20 лет раньше, непременно ушел бы через все пограничные заслоны, через Турцию или Северный полюс, туда, в Боливию, на смену убитому команданте. Его выгнали с последнего курса нашего военного института за драку, и он лишился всего — будущих погон с просветом и будущей карьеры. Зато необходимость заставила его применять в жизни все то, чему его так долго учили. Он писал стихи, на удивление неплохие, пропитанные солнцем и восточной избыточностью. Воевал, а теперь продавал в коммерческом ларьке джинсы и резиновые члены. Мы познакомились давным-давно, и я долго сидел за столиком, слушая его новые истории о женщинах и оружии. Одни вечно присутствовали в мужских разговорах, другое стало приметой времени. Оно оттопыривало кожаные куртки наших соседей, овальных и короткостриженных людей, но уже ушло из моей жизни. Багиров рассказывал об эстонке, которая покупала у него джинсы, и о том, как он записал прямо на них свой телефон. Эстонка обещала позвонить, но оказалось, что она забрала не те джинсы, другие, которые лежали на прилавке рядом. Его бесконечные истории не раздражали меня. Они были частью жизни, в которой он был своим, псом войны или поэтом. Совсем не поэтическая жизнь свела меня с ним далеко-далеко на юге. Он существовал там, где-то рядом со мной, быть может, за цепочкой соседних холмов, голых и пустынных, лишенных всякой растительности, даже кустов, безжизненных и унылых. В этих холмах действительно не было признаков жизни, но из-за них прилетали к нам реактивные снаряды, выпущенные из чужой системы залпового огня, или попросту «катюши». А может, Багиров был одной из неразличимых, медленно бегущих по склону фигурок, и именно его пули, выпущенные неприцельно, на бегу, скалывали камень у моей головы. Но мы не увиделись с ним там и не говорили о прошлом здесь. И все же это прошлое существовало. Наш опыт, его и мой, странным образом уживался, не противоречил один другому. Сидя в этом московском кафе, я слушал Багирова и смотрел на его руки, на то, как он держит нож, как заносит его над тарелкой, и благодарил Бога за то, что не убил ни главного полевого командира Багирова тогда, когда мог, наверное, убить, когда мы были с ним по разную сторону холмов. Я мог спустить курок и даже не заметить, что мелкий полевой командир Багиров перестал существовать, и выиграли бы только те, овальные, которые сидели бы вместо нас за этим столиком. Так и не вспомнив, где я мог видеть отдыхающего спортивного незнакомца, я как мог вежливо отказался от его предложения. Ссориться и грубить мне не хотелось. Парень потоптался на месте и исчез. Придя домой, я вымыл помидоры и начал аккуратно нарезать их вместе с луком и перцами, также аккуратно заливая все это местной аджикой, жидкой и не очень острой. В окно тихо постучали, и я весело крикнул: «Не заперто!» Дверь моя была открыта настежь, и лишь занавеска отделяла меня от стучавшего. На пороге стоял точно такой же молодой человек, как и тот, которого я видел утром. Я даже подумал сначала, что это он разыскал меня, но ошибся. Этот был другой, хотя тоже краткостриженный, овальный, в спортивном костюме. Он предложил мне выйти к машине. Это не понравилось мне еще больше. Вдалеке, у дороги, стоял хороший автомобиль с новыми киевскими номерами. На этих номерах был уже жовтно-блакитный флаг Украины, и кириллица частично заменена латиницей. Подойдя, я сразу понял, кто сидит в машине. Это был убийца Чашин. Чашин был профессиональным убийцей. В своей жизни он научился только убивать. В этот момент я обнаружил, что думаю об этом почти с завистью. Он был органичен, а я нет. Он преуспел, а я растерял все свои преимущества и катился по земле, как пустая покрышка. И, конечно, учили нас одинаково, но он выучился, а я нет. Сначала нас вместе учило государство, а потом он превратился в самообучающуюся систему. Государство ласкало нас, а потом выставило на мороз. Хорошо хоть не топило, как котят. Ласку проявили другие. Жизнь кажется причудливой, но в ней мало ласки. Ласка на самом деле хищный зверь из рода куниц. У Джека Лондона в романе «Белый клык» она даже нападает на волчонка. Не всякого жизнь приласкает. Я слышал о том, чем занимается нынче Чашин. Товарищ мой Багиров как-то рассказывал, за что убивали людей, когда их убивали задорого. Должников никогда не убивают, а вот кредиторов убивают часто. Кредитор мертв, и долг становится как бы погашен. Я это знал. Один мой товарищ, дав много в долг, убежал в Канаду. Так раньше в Америку бежали, наделав долгов. «Никогда не убивают чиновника, который что-то не разрешил», — продолжил Багиров. «Другой сядет на его место не сразу, и не факт, что разрешит. А если и разрешит, то тоже не сразу. Может, он сделает это тогда, когда разрешение будет не нужно. Еще убивали в назидание. Так убивают секретаршу, но лучше заместителя. Это делают для того, чтобы человек, имевший секретарши заместителей, осознал, как устроен мир и какое место он в нем занимает. А иногда убивают по ошибке. Даже Моссад как-то убил какого-то официанта, приняв его за террориста. Убили, кстати, в Норвегии. Я вспомнил об этом не от того, что думал о женах богачей, а потому что знавал нескольких провинциальных толстосумов, с трудом уживающихся вместе в одном городе. «Это только в кино». «Только в кино», — ответили мне.